Архиепископ Андроник, в миру Владимир Никольский, родился 1 августа 1870 года в семье диакона Ярославской епархии. Первоначальное образование получил в Ярославской духовной семинарии, где и принял иноческий постриг, случай по тем временам нечастый. Из воспоминаний владыки Андроника. В продолжение 2 лет я ходил как кандидат монашества, ибо я уже заявил свое желание быть монахом и выжидал времени, как мне то будет позволено. Благословение и совет на монашество Владимир Никольский получил от святого праведного Иоанна Кронштадтского. Монашеский постриг Владимир принял с именем Андроника в день своего рождения, а спустя 6 дней, 6 августа 1895 года, в день святой равноапостольной Марии Магдалины, был рукоположен в иеромонаха. В тишине храма слышно было: «Ты тепло любовью своею ко Христу Богу попрала еси злые козни вражия и обрела еси бесценный бисер Христа». Святая Мария Магдалина была родом из Галилеи, родины и колыбели христианства. Галилеяне отличались отзывчивостью, стремительностью, были благодарны, чисты и храбры. Эти дары и принял будущий святитель. Андроник по-гречески «победитель мужей». Таким он и будет до смертного часа. По окончании Московской духовной академии Андроник назначается помощником инспектора духовной семинарии в Кутаиси. А уже в августе 1896 года следует назначение на Северный Кавказ. Здесь, в Ордоне, он занимается миссионерской деятельностью. Много разъезжает по школам и среди детей сам чувствует себя ребенком. Он счастлив. Из записок владыки Андроника. «Я узнал подробно все дело Осетии и полюбил ее душевно. И никуда бы я не желал оттуда уходить или быть переведенным». Сентября 1897 года пришла телеграмма о назначении Андроника членом миссии в Японию. И это, по его словам, в такую печать ввело, что я плакал и весьма рад бы был, если бы сего не случилось. Путь предстоял долгий. Отправлялись вдвоем с архимандритом Сергием Старогородским. После долгих колебаний, по какому пути теперь отправиться до Японии, решили ехать через Грецию, затем осмотреть Рим, посмотреть и на Новый Свет. Из путевых заметок владыки Андроника. «Все мы, христиане, вспоминая подвиг мучеников, должны позаботиться, чтобы общее церковное сознание было изменено и стало как свое, чтобы церковное начало жизни стало святым и полным началом для всех нас. И чем крепче и сильнее будем сознавать себя живущими в церкви, тем непобедимее явимся для всяких ухищрений сатаны. Вот это дело и есть опять дело крови христиан. Здесь, на костях мучеников, создалась и окрепла церковная жизнь. Здесь, среди скорби и страданий изгнанников, проявилась вся сила веры Христовой. Здесь исповедники веры создали непреодолимую стену и победили гордый мир славной победы духа над плотью. Поучительно проходить по этим местам минувшей сильнейшей скорби для первых исповедников веры Христовой, ничего не имевших за собой, кроме этой самой веры. Чувствуется, что вот отсеки человек самоволие и угождение себе, заботу о себе помимо Бога, поверь и скажи себе раз и навсегда: Бог нам прибежище и сила. Скажи так, чтобы навсегда сохранить в сердце это слово, и начнется иная жизнь. Жизнь ясная, жизнь хождения по ясным путям Божиим. Он и сам давно жил этой верой. Духовной радостью было насыщено для него это время. Радостны были встречи с людьми, с теми, кто все земное оставил ради Христа, подобно архиепископу Николаю Касаткину, под чье начало Андроник вступил, прибыв в Японию. По приезде отец Андроник сразу окунулся в миссионерскую деятельность. Православные общины были немногочисленны, в основном многомиллионный народ поклонялся языческим идолам. Японцы поразили его простотой восприятия учения Христова. Андроник усердно взялся за изучение японского языка, чтобы, как он выражался, лицом к лицу беседовать со всеми христианами, где бы они ни жили. 5 ноября 1906 года состоялась хиротония отца Андроника во епископа Киотского и назначение помощником архиепископа Николая Касаткина. Приехав в Осаку, он нашел православную общину в плачевном положении. В храм ходило не более 10 человек, на клиросе пел один псаломщик, христиане, казалось, были рассеяны и невидимы в огромном городе. И владыка Андроник сам пошел к пастве. В будние дни, каждый вечер в 5 часов, он начинал обход домов христиан. В это время люди заканчивали работы, и епископ знакомился со всей семьей, расспрашивал, где и при каких обстоятельствах принимали христианство, кем и когда крещены дети. И постепенно владыка уяснял себе всю картину их жизни, всего семейного и хозяйственного уклада, насколько они тверды в вере и как велико их благочестие. Беседа шла за столом, хозяева подавали чай, и разговор от предметов житейских переходил к предметам религиозным. Темы непринужденной беседы сами давали повод для слова назидания, ободрения, а иногда и обличения и вразумления. Бывало, что и кто-то поплачет, и епископ вместе с ним поплачет и посетует. Разговор переходил на историю церкви. Владыка рассказывал о жизни первых христиан, о святых, о молитве, как нужно молиться, о христианских правилах и обычаях, которые нужно соблюдать в жизни. И вместе со своими слушателями радовался и утешался духовной беседой. Так за вечер, часов до 10, он успевал побывать в 3-4 домах. За 2 года епископ узнал все о своих прихожанах. И постепенно храм наполнился. И уже не один псаломщик пел на клиросе, а большой смешанный хор. И это при том, что в Японии не признаются православные праздники, и православным японцам приходится их совмещать с работой.